Анна ушла, а я продолжал работать до 8. Едва закончил, как появился Тим, ведя велосипед в руках. К этому времени перед зданием почты уже собралась толпа зевак, пялясь на полицейские автомобили. Шныряли репортеры, щелкали фотоаппаратами фотографы. «Привет, Тим. Кажется, там что-то случилось?» Я вытирал руки ветошью. «Разве вы до сих пор ничего не знаете, мистер Коллинз? Произошло ограбление почтового фургона?» Тим смотрел на меня округлившимися глазами. «Почтового фургона?» «Да, до сих пор не знают, что конкретно похищено. Этого не знают даже репортеры. Я интересовался у одного». «Ну, бог с ним. Пойдем в кабинет, Тим. Мне нужно серьезно с тобой поговорить». Тим нехотя оторвался от интересного зрелища и поплелся за мной. В кабинете я уселся за стол и закурил. Тим выжидательно смотрел на меня. Это был на редкость умный и сообразительный мальчишка и представлял для меня большую опасность. Так что надо было как можно скорее убрать его отсюда. «Понимаешь, Тим...» Наши дела идут все хуже и хуже, и мне надо экономить каждое пенни, чтобы не вылететь в трубу. Прости, но для тебя у меня больше нет работы. Я просто не могу себе позволить этого. Тим покраснел. Я давно ждал чего-то подобного, чувствовал, что рано или поздно это произойдет. Я стряхнул пепел на пол и, не глядя на мальчишку, продолжал. Ты можешь уйти прямо сейчас. Я уплачу тебе за 2 недели вперед. Я отработаю еще неделю, мистер Коллинз. Не могу оставить вас в трудный момент. Я справлюсь и без тебя. Тебе будет лучше сразу же искать работу. Зачем терять даром время? И все же я мог бы поработать. Найти работу для меня не представляет сложности. Не надо, Тим. Лучше уходи прямо сейчас. Я не мог заставить себя глянуть в глаза мальчишке. Парень явно нервничал. Но я не сделал ничего плохого, не так ли? О чем ты, Тим? Просто мне надо привыкать работать без помощника и как можно быстрее. А тебе лучше идти домой. Я дам тебе самую лучшую характеристику. Не глядя на него, я вытащил портмоне и отсчитал 9 фунтов. «Вот твоя плата, парень. А сейчас отправляйся домой». «Но я не могу взять столько», — заявил он с негодованием. «Возьму только то, что мне причитается». Это удивило меня. Я не ожидал, что он поведет себя таким образом. «Как хочешь». Я начал терять терпение. В любой момент сюда могла спуститься Анна. Тим взял 5 фунтов и 4 шиллинга. Остальное положил на стол, не выказывая ни малейшего желания уходить. Молчание затягивалось. «Всего хорошего, Тим. Мне самому очень трудно с тобой расставаться, но ничего не поделаешь». «Я бы хотел проститься с миссис Коллинз». «Я предвидел такое желание мальчишки». «Она сейчас занята, Тим». Я фальшиво улыбнулся. «Но ты ведь можешь зайти к нам как-нибудь на днях. Не навсегда же мы расстаемся». «Да, выставить его нелегко». У Тима была прямо-таки собачья привязанность к Ханне. У парня заблестели глаза от гнева. «А миссис Коллинз знает о моем увольнении». «Ну все, пора было поставить парня на место». «Знает, Тим, знает. Я не хотел тебе это говорить. Но именно она настояла на том, чтобы я тебя уволил. И поэтому прошу не расстраивать ее. Ведь ей тоже неприятно делать такое. Она к тебе так привязана». Тим покраснел, как помидор. «Если вам понадобится моя помощь...» «Удачи тебе, парень». «Прощайте». Тим покраснел еще больше. Сойдя вниз, Тим взял велосипед и пошел прочь. Уже выходя, он обернулся. «И вам удачи, мистер Коллинз». Я подумал, что удача мне действительно очень нужна. У меня было тяжело на душе. Все же мы много поработали вместе, и я привык к мальчишке, но иного выхода не было. Я наблюдал за тем, как он сел на велосипед и укатил. Теперь надо было все правильно объяснить Анне. Едва я начал подниматься, как она сама вышла на площадку. Солнечные лучи освещали ее лицо, и я видел, какой бледной и встревоженной она была. «Ты была права, Анна. Там действительно произошло ограбление почтового фургона». «Благодарение Богу, там не оказалось Билла. Как хорошо, что он уехал домой». «Да». Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. «Беда одна не ходит. Только что здесь был Тим. У него заболел отец, и я отправил его домой». «Что-нибудь серьезное?» «Сердечный приступ. Парень сразу уехал. Полагаю, его долго не будет. Думаю, сегодня надо вообще закрыть гараж. Эта толпа отпугнет всех клиентов». «Ты прав, Гарри». Она повернулась и ушла обратно на кухню. Анна ушла, а я вернулся в кабинет и, усевшись в кресло, погрузился в невеселые мысли. Я громоздил ложь на ложь всем. Анне, Биллу, Тиму. Как тут не запутаться в этой лжи? «Мистер Коллинз?» Я даже вздрогнул от неожиданности. В дверях стоял высокий человек в потертом костюме и мятой шляпе. У него было багровое лицо любителя пива. «В чем дело?» Я поднялся. «Простите, не заметил, как вы вошли». «Не беда, я репортер. Моя фамилия Нортон. Не знаете каких-либо фактов, касающихся ограбления почтовой конторы? Ведь ваш гараж как раз напротив почты». Я вспотел. «Какого ограбления?» Фальшиво удивился я. «А разве вы не в курсе? Нападение на почтовый фургон в половине четвертого ночи во время следования в аэропорт Норфолк. Настоящая сенсация! Грабители улизнули с партии промышленных алмазов. Один из охранников убит». «Убит?» «Да, была жуткая потасовка. Пострадали двое из гангстеров, но и один из охранников убит». «Убит», — прошептал я, даже не соображая, что говорю. «Я подумал, что раз вы живете напротив, то могли кто-то заметить». «Но откуда? Я сплю в такое время». Только и нашелся, что сказать я. «Убит охранник. Если бы я не выбил Билла из игры, этим несчастным вполне мог оказаться он». «Мне кажется, мистер Коллинз, гангстеры должны были некоторое время наблюдать за почтой. Фургон выехал вне графика, и тем не менее его поджидали. Так что, скорее всего, они точно знали, когда он отправился. Не видели ли вы посторонних на Игл-стрит или какую-нибудь подозрительную машину?» «Нет, ничего не видел». У меня не было ни малейшего желания разговаривать с этим настырным репортером. Боже мой! Я оказался замешанным не только в ограблении, но и в убийстве. И все же гнул свою линию репортер. Неужели вы не заметили ничего подозрительного? Я тупо уставился на пустой стол. Ничего. Ничего не видел и ничего не слышал. Жаль. Мне казалось, что раз вы живете напротив, то вполне было что-то могли заметить. Ничего не поделаешь. Большая часть моей работы как раз и состоит в том, чтобы задавать всем вопросы и очень редко получать ответы. Придется поговорить с вашими соседями, а вдруг они что-то видели. Извините, что отнял ваше время. Если что-то вспомните, позвоните мне, хорошо? Он положил на стол передо мной визитную карточку. «Надеюсь, вы позвоните мне, если что-то вспомните. Договорились?» Я ничего не отвечал, глядя на толпу возле почты. «А что это за мальчишка, который недавно уехал отсюда? Он здесь работает? Может быть, он что-то видел?» Я едва сдержался, но все же вежливо ответил. «Нет, он здесь не работает». «Разве?» «На мне показалось, что работают. Да, и у меня бывают ошибки. Мы держим гараж вдвоем с женой. А может, с ней поговорить? Она ничего не видела, мистер Нортон. В противном случае давно бы сказала об этом мне. И потом, она занята. Ну, хорошо, поговорите с ней сами. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Всего хорошего, мистер Коллинз. Репортер медленно направился к выходу из гаража. По всему было видно, что он совершенно не удовлетворен нашей беседой. Вдруг он хлопнул себя по лбу и почти бегом вернулся обратно. «Я же говорил, что здесь должна быть какая-то зацепка. Ведь вы были другом охранника Мэтца. Один из служащих почты рассказал мне об этом». Я уставился на него, ничего не соображая. У меня похолодело внутри от страшного предчувствия. «На что вы намекаете?» «Охранник, который убит?» — терпеливо объяснил Ортон. «Его звали Билл Мэтц. Вы ведь были с ним друзьями».